Дядя дракона сказал Вэнь-Джи, «Тебе доступно тонкое искусство. Я болен. Можешь ли меня вылечить?» «Повинуюсь приказу», — ответил Вэнь-Джи. «Но сначала расскажи о признаках твоей болезни. Хвалу в своей общине не считаю славой. Хулу в царстве не считаю позором. Приобретая, не радуюсь. Теряя, не печалюсь. Смотрю на жизнь, как и на смерть. Смотрю на богатство, как и на бедность. Смотрю на человека, как и на свинью. Смотрю на себя, как и на другого. Живу в своем доме, будто на постоялом дворе. Наблюдаю за своей общиной, будто за царствами Жун и Мань. Меня не прельстить чином и наградой, не испугать наказанием и выкупом, не изменить ни процветанием, ни упадком, ни выгодой, ни убытком, не поколебать ни печалью, ни радостью. Из-за этой тьмы болезней не могу служить государю, общаться с родными, с друзьями, распоряжаться женой и сыновьями, повелевать слугами и рабами. Что это за болезнь? Какое средство может от нее излечить?» Вэнь-Джи велел больному встать спиной к свету и стал его рассматривать. «Ах!» — воскликнул он. «Я вижу твое сердце. Его место — целый цунь. Пусто, почти как у мудреца. В твоем сердце открыты 6 отверстий, 7 же закупорено. Возможно, поэтому ты и считаешь мудрость болезнью. Но этого моим ничтожным искусством не излечить». Не имеющее начало, но постоянно рождающее — это путь, когда рожденный живым не гибнет преждевременно, хотя и смертен — это постоянно. Когда рожденный живым гибнет преждевременно, это несчастье. Тот, что обладающий началом неизменно умирает, это закон пути. Когда смертный умирает по своей вине, хотя срок его жизни еще не закончился, это постоянство. Когда смертный живет, это счастье. Поэтому жизнь, не обладающая назначением, называется путем. И конец жизни, обретенный с помощью пути, называется постоянством. Смерть, обладающая назначением, также называется путем. И смерть преждевременная, обретенная с помощью пути, также называется постоянством. Когда умер Цзи Лянь, Янь-Джу пел, глядя на ворота его дома. Когда умер Суй-У, Янь-Джу рыдал, гладя его тело. Когда же родится раб, толпа поет. Когда умирает раб, толпа плачет. Перед тем, как ослепнуть, глаза разгладят даже кончик волоска. Перед тем, как оглохнуть, уши расслышат даже полет москита. Перед тем, как притупится ощущение вкуса, язык отличит воду из реки Цзы от воды из реки Минь. Перед тем, как утратить обоняние, нос отличит запах обожженного дерева от запаха гниющего. Перед тем, как тело окостенеть, человек бежит быстро. Перед тем, как утратить рассудок, сердце легко отличает правду от лжи. Причина в том, что, не достигнув предела, вещи переходят в свою противоположность. В полях и болотах Джен много мудрых. В восточном же квартале много талантливых. Среди рабов на полях и болотах был и Бо Фэнцзы. Проходя через восточный квартал, он встретился с Дэн Си. Дэн Си посмотрел на своих учеников, усмехнулся и сказал, «Не высмеет ли тех, кто идет нам навстречу?» «Хотелось бы послушать», — ответили ученики. И Дэн Си сказал Бо Фэнцзы, «Постиг ли ты обязанности кормящего? Те, кого кормит человек, кто не способен прокармливаться сам, относится к роду собак и свиней. Кормить этих тварей и распоряжаться ими, а в этом сила человека. А в том, что твои ученики едят и насыщаются, одеваются и отдыхают, а заслуга держащих власть. Если же собирать старых и малых, словно стадо, возводить загоны, как для скота или живности, то чем же эти люди будут отличаться от собак и свиней?» Бо Фэнцзы промолчал, но один из его учеников вышел вперед и ответил, «А разве старший муж не слышал о том, как много умельцев в Ци и Лу? Есть мастера по глине и дереву, по металлу и коже. Есть прекрасные создатели песен и музыкальных инструментов, писцы и математики. Есть прекрасные военачальники, воины и служители храма предков. Представлены все таланты, но они не могут распоряжаться друг другом, давать друг другу поручения. Тот же, кто распоряжается ими, не обладает знаниями. Тот, кто дает им поручения, не имеет талантов. Он-то и выполняет поручения тех, кто знает и умеет. Нами-то и даются поручения, держащим власть. Чем же тебе гордиться? Дэн Си нечего было отвечать. Он посмотрел на своих учеников и отступил. Гуньи Бо прославился своей силой среди правителей. Тан Цигун рассказал о нем джосскому царю Сюаньвану. Царь приготовил дары, чтобы его пригласить, и Гуньи Бо явился. При виде его немощной фигуры в сердце Сюаньвана закрылось подозрение. «Какова твоя сила?» — спросил он с сомнением. «Силы моей, а вашего слуги хватит лишь, чтобы сломать ногу весенней саранчи, да перебить крыло осенней цикады. У моих богатырей хватит силы, чтобы разорвать шкуру носорога, да утащить за хвосты 9 буйволов», — в гневе воскликнул государь.